Внизу ничего не двигалось. Я забеспокоился и готов был бежать туда со Станером. Я боялся, что они вызвали флиттер по коммуникатору, и кто знает теперь, с кем мы можем встретиться. Внизу что-то мигнуло. Появились громоздкие очертания машины. Никакого света. По крайней мере, мои предупреждения действуют. Я встал и пошел вниз, таща свой тяжелый мешок. «Вир?» – беспокойство звучало в голосе Аннет. «Да». Я ухватился за дверь. «Пустите меня, быстро». Я влетел внутрь, как будто атаковал врага. Послышались недовольные возгласы. Мокрый, я растолкал всех. «Флиттер, вы не вызвали его?» Я нажал кнопку поля и только тогда облегченно перевел дух. «Нет», — ответил Тед. «Ты сказал?» «Почему нельзя?» Голос Аннет заглушил ответ Теда. Он держал микрофон так, что я не могла достать его. Иначе я вызвала бы. «Но что случилось, Вир?» Я так устал, что больше не мог скрытничать. В конце концов, раньше или позже они все узнают. Да и так, наверное, догадываются. «Город мертв», — сказал я. «Все улетели?» — недоверчиво переспросила Аннет. «Но куда? В порт? За горы?» Я сказал «мертв», а не «покинут». «Город мертвых». Я почувствовал, как она напряглась, пытаясь отпрянуть, что было трудно сделать на переполненном сиденье. «Но как? Убиты?» «Те, кого я видел, нет следов ни лазера, ни бластера. Просто упали во время работы. Но город мертв. А склады ограблены. Я принес два станера, остальное оружие исчезло». «Значит, Лугард был прав», — вмешался Тед. «Беженцы напали. Но зачем они убили всех?» «Нет», — Аннет била дрожь. «Нет, неправда. Вир, мы должны вернуться в Кинвит. Возьмем флиттер. В Фихолме должны быть флиттеры». «Были. Кто-то методично уничтожил их. Их резали лазерами. Хопперы тоже. Пригодного транспорта там нет». «Тогда что же нам делать, Дагни?» «У нас есть эта машина, и я принес продукты, легкие и питательные. Лучше всего нам вернуться в заповедник, пересечь горы». «Этот флиттер», — спросил Тед. «Ты думаешь, это были грабители?» «Могли быть наши в поисках выживших», — сказала Аннет. «И мы их не вызвали». Голос ее звучал обвиняюще. «Ты видела, чтобы нормальный флиттер так летел?» — вместо меня спросил Тед. «Что-то случилось с машиной или пилотом? Мы вернемся тем же путем, что пришли, Вир?» «Соблазнительная мысль. Вернуться в штаб-квартиру рейнджеров. Там мы найдем убежище, может, используем как базу. Тем временем разведаем маршрут через горы. Но любое строение, как магнит, должно притягивать грабителей. Везде множество карт. В том же Фихолме беженцы могли найти карту, на которой помечены все станции рейнджеров». «Думаю, нет. Мы движемся отсюда на юго-восток, в холмистую местность. Там, в Гурьем Роге, есть приемный пункт мутантов. Направимся туда, может, раздобудем еще припасов». Впрочем, в эту ночь никуда двигаться мы не могли. Укрывались и отдыхали в машине. Я не собирался включать фары, такие заметные во тьме. Без них движение по пересеченной местности невозможно, а искать дорогу со светом все равно, что самим помочь обнаружить нас. Я думал, Аннет станет возражать, но нет. Наоборот, она принялась устраивать нас поудобнее. Прита замолчала, а Аннет придвинулась ко мне и прошептала: «Вир, а мы сможем перебраться через горы?» «Сможем, если не будем действовать слепо. Сейчас лето, трупы в заповедниках открыты. По ним мы выйдем из гор недалеко от Бата». Я заколебался, вспомнив посетителей, которых Лугард встречал вооруженным. «У нас такого оружия нет. Если слух о сокровищах привлек их в Бат, сейчас они могут быть там. Ищут пресловутую находку Лугарда». «Вир», — она говорила так тихо, что я с трудом разбирал слова, — «я кое-что вспомнила». «Что?» — подбодрил я, когда она замолчала. «Ты знаешь, в Эдхолме проводили эксперименты по заказу сил безопасности». Она глотнула, как будто слова выходили с трудом. «Это было давно, с тех пор их закрыли. Все так считали, доктор Корфу. Ты знаешь, что он сделал? Принял двойную дозу снотворного и не проснулся. Он не хотел продолжать эксперименты, на него надавили. Я слышала, как мама, Она участвовала в первых опытах. Они создавали мутирующий вирус. Вир, он должен был убивать разумные существа. Поражал мозг. А планета оставалась нетронутой. Потом ее должны были занять десантники. На животных вирус не действовал. Вир, что если... Опять я вспомнил одно из предостережений Лугарда. У нас могут быть тайны, которые грабители используют в будущих рейдах. Вирус с такими данными, рассеянный над ничего не подозревающим городом, континентом, целой планетой, период ожидания и легкая добыча для сеятелей. Вирус. Моя рука потянулась к затвору дверей.